Расплата. Компания притихла. На мне скрестились взгляды не только сидящих за столом, но и окружающих. В пещере стало тихо, потому что всем хотелось посмотреть, чем дело кончится. Внутренне я приготовилась к скандалу с битьем посуды, вызовом начальства и извинением, а потом к увольнению, штрафам и прочему. Но Измайлов меня удивил. Он моментально оценил обстановку и приказал «Остывшее убрать. Оставить только холодные салаты и закуски. Остальное повторить. Быстро. Носить по готовности. Ты меня поняла?» «Да, но рот закрой и делай. Быстро!» «Ты разве ее не накажешь, Гор?» Пропело воздушное создание рядом с ротвейлером. «И ты закрой рот, Элла!» Потом он снова повернулся ко мне. «Быстро, я сказал!» Не веря своим ушам, я повторила заказ, сгребла со стола лишнее и заметалась между кухней, где на меня шипел Артур, и столом Измайлова. Его компания меня не переставала обсуждать. «Эй, девушка в костюме из ближайшего секонд-хенда, принесите воду без газа и открывайте бутылку прямо за столом, а то мало ли чего вы в нее нальете с-под крана». Девица из гончей пары не могла мне простить цвет семги. «Алиса, не цепляйся к обслуге. Она вон как старается, аж на ходу подметки рвет». Блондин шпиц все замечал и давал точные оценки. Все картинно свесились из-за стола, а потом долго смеялись над моими стоптанными балетками. Я их ненавидела. Делала все четко, но слова шпица меня задели. Не сами по себе, потому что я привыкла к насмешкам богачей. А уж обеспеченные мужчины, если им отказать, бывали очень едкими. Меня задела реакция ротвейлера Измайлова. Почему-то его презрительное отвращение после разглядывания моей обуви было особенно обидным, оскорбительнее слов. Стараясь не показать вида, я просто молчала. Они гоняли меня каждую секунду, то нарочно роняя приборы, то требуя заменить стаканы, которые посчитали грязными. Но в душе, с каждым колким словом и взглядом Измайлова, мне становилось больнее. Все я понимала, и что одета в обноски, и что даже маникюр мой ограничивался обрезанием ногтей и покрытием их бесцветным лаком, не как у тех, у кого есть деньги. Постаралась отключить голову и чувства. Была просто подавальщицей, обслугой, работницей низшего сорта. Но почему-то именно глаза Гордея меня продолжали ранить. Постепенно компания наелась, напилась, и ей успела наскучить моя персона. Но тут наступила финальная часть представления. Пришла пора оплачивать счет. Я набирала сумму на терминале дрожащими пальцами. Несколько раз не попадала, и мне приходилось стирать и нажимать заново. За мной и Измайловым теперь наблюдали все. За ним, потому что он вызвался оплатить. И за мной, потому что теперь наступал по-настоящему острый момент расплаты за мою дерзость. Сумма была такой, что я должна была бы отдать одну из своих месячных зарплат, чтобы его закрыть. И вот, я набрала цифры и поставила перед ротвейлером терминал. Он не торопился, взглянул на сумму, сравнил ее с принесенным в шкатулке, напоминающей россыпь камней. Перевел взгляд на меня. Застыв, как ледяное изваяние, я не могла бы даже вдохнуть. Просто ждала своей участи, потому что прямо сейчас мои долги перед банком могли удвоиться. Но внешне я старалась не показывать вида. Вытянулась в струнку и даже руки смогла опустить вдоль тела, а не переплетать на груди или сжимать в кулаки. Гордей снова перевел взгляд на терминал. Потом, словно пересчитывая, осмотрел сидящих за столом. Покрутил между средним и указательным пальцами карту. Снова повернулся ко мне. Просканировал. Тянул время, чтобы посмотреть на мое унижение. Насладиться моей уязвимостью. Зависимостью. Но я только сильнее качнула подбородком вверх. Вытянулась в струнку. Мне казалось, что гордость подвесила меня за макушку, и только благодаря ей я не упала на пол. Секунды катились медленно. Я буквально на своей коже ощущала их тиканье. Иногда они щелкали прямо по носу, и в этот момент я ощущала отчаяние. но потом они начинали бить меня по щекам, и тогда во мне закипала ярость. Тик-так, и мне страшно до отчаяния. Тик-так, и я ненавижу этого парня до звона в ушах. «Добрый вечер, дорогим гостям!» С пионерским задором защебетал администратор, впорхнув к столу. «Мы рады приветствовать вас в нашем элитном ресторанном комплексе «Пещера» и хотим угостить вас фирменными летними коктейлями». Из-за спины Насти вынырнула Катя. Виляя бедрами, она прошла к столу и выставила на него бокалы с бурлящей разноцветной жидкостью. За столом заулыбались с понимающими высокомерными взглядами. Повернув голову, я увидела Артура. Вытянув голову из-за кухонной двери, он словно пытался услышать разговор, происходящий за столом. Хозяин любил держать все под контролем, но деньги обожал сильнее остального. И трусоват был до неприличия, поэтому и отправил Настю тушить пожар. «Всем нашим дружным коллективам!» – щебетал администратор. «Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и задержку в обслуживании. Приглашаем вас посетить наш элитный ресторанный комплекс «Пещера» еще раз. От себя гарантируем, что такое обслуживание больше не повторится. В наказание этот официант больше не будет работать в нашем заведении». Звяк. Кто-то уронил вилку, а мне показалось, что оборвалось что-то хрупкое внутри. Меня слили еще до окончания рабочей смены. Прилюдно. Показательно открестились от моей недостойной личности. Трусливые гады. В душе поднялась волна отвращения. Теперь мне было противно даже смотреть на Артура. Слизняк. Поджав губы, я метнула злой взгляд в Гордея Измайлова. Предполагала увидеть высокомерное торжество отмщения, но на его лице было совершенно другое выражение. С нескрываемой брезгливостью он оглядел администратора. Презрительно поджал губы, а потом разжал пальцы, и алая банковская карта со стуком упала на столешницу. Я вздрогнула. Измайлов уколол меня злым взглядом и с нескрываемым презрением и яростью обрушился на Анастасию. «Это я буду решать, как и когда наказывать тех, кто передо мной провинился. Вам я такого права не давал». Он засунул карту в карман брюк и снова повернулся к Насте. «Зовите сюда хозяина. Буду наказывать».